Унтер наконец отжимает винтовку из рук курсанта и, судя по решительным глазам, пытается изготовиться. Капитан продолжает пребывать в прострации. Да, благие намерения никогда ни к чему хорошему не приводят. Похоже, в этой академии какая-то своя альтернативная законодательная база. Делаю шаг вперед, прихватывая винтовку поверх рук Унтера. Курсантов пришлось просто вытолкать за пределы помещения. Хорошо, хоть они не сопротивлялись. Дверь в помещение я запер изнутри. Капитан продолжает пребывать в подобии прострации, так как пришлось засветить и ему. Он решил за Унтера вступиться. Сам виновник переполоха лежит на полу, связанный ремнем от винтовки. Я откровенно побаиваюсь его буйства и неконтролируемого истерического состояния. Пусть лучше будет зафиксированным. Пуну изложил все кратко через амулет. От него получил подтверждение. Принял. Думаю, что все закончится вот-вот, но никого нет. 5 минут. 10. Чтоб не терять времени, начинаю выполнять упражнения из списка метра хлопани. Они как раз включают практику в стрессовом состоянии. Кабинет начальника полигона. Раздается короткий стук в дверь, после которого, не дожидаясь ответа, в кабинет входит несколько курсантов первого магического колледжа. Стандартные робы и отсутствующие знаки различия не дают возможности определить, кто есть кто. Чем обязан, господа? Удивленно спрашивает начальник полигона, сообразив, что вошедшие могут обладать сословными приоритетами, позволяющими определенную бесцеремонность. Барон Дайн, коротко кивает высокий курсант, стриженный почти налысо. Господин майор, ваш личный состав срывает занятия лично мне. Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. Дайны, цепные псы леса, не самые богатые, не самые влиятельные, но ведущие родословную чуть не от первого императора. Крепко стоящие на ногах середнячки, которые во главу угла традиционно ставят рационализм и целесообразность. Если один из дайнов просит разобраться, надо разбираться. А вам я чем могу помочь? Начальник полигона смотрит на остальных вошедших, поднимаясь из-за стола и пытаясь оценить обстановку. Мы все по тому же самому вопросу, отвечает за остальных незаметная шатенка среднего роста. Я по поручению маркиза Уиндоул. Она сама на позиции. Шатенка неопределенно машет рукой в сторону улицы, не может прервать занятие. Она просит передать, что присоединяется к просьбе барона Дайна. При необходимости сразу посетит вас лично, как только освободится. Я уже выполнил те упражнения, что мог, и начинаю скучать, когда в запертую мною собственноручно дверь раздаются 2 стука без паузы и 1 после паузы. Открыв засов, на пороге обнаруживаю Пуна с начальником полигона, сзади них топчутся несколько наших курсантов с Дайном во главе. Приношу личные извинения, хмуро говорит мне с порога начальник полигона, видимо, разобравшись с помощью наших со всеми вводными по ситуации. Стволы с рабочими механизмами сейчас будут доставлены из моего резерва. Благодарю за понимание. Пун четко козыряет в ответ, щелкая каблуками. С минимальной задержкой повторяю его движение. По пути на позицию, Пун тихо рассказывает. Решил проверить на вшивость тех, которые были в твоей группе. Ты как ушел, я не реагирую. Они даже не достреляли, сразу собрались в кружок, что-то обсуждали. Потом подошли ко мне за разрешением выяснить, что с тобой. Для проформы подождали минут 5 мою реакцию, не дождались и сами рванули. Что они там говорили, не знаю. Но майор через 3/4 часа лично явился, как носки пидаренный, чуть не бегом. А тут шагать по полигону вон сколько. Я с губы местных курсантов вытолкал, которые со стволами были. Видимо, они тоже до майора добрались. А чего ты с ними вообще с самого начала поперся? Спрашивает Пун, не повышая голоса. Могли же тут разобраться, тут бы им и вломили при необходимости. Во-первых, 10 стволов, а у нас вон тела. Киваю на курсантов, не разделяя оптимизма Пуна. Да уж подюжили бы как-нибудь, не соглашается Пун. Они вон не знают, с какой стороны за ствол держаться. Во-вторых, ты зря думаешь, что не начали бы палить. Да и хотел с капитаном честно объясниться. Попытаться наладить контакт, чтоб сюда дальше можно было ездить. Он же из-за унтеров вписался. Сам показался адекватным. Я думал, договориться получится. Больно у них и полигон, и база хорошая. А что база? Оживляется Пун. У них там и 80-ки разобранные, только в порядок привести. И даже 120-ки. И на стрел тут нарабатывать, гуляя не хочу. Вон сколько позиций смоделировать можно. А, ты в этом смысле. Теперь не знаю, дадут ли они нам сюда ходить регулярно. Тихо посмеивается Пун. Самое печальное, все бы разрулил, наверное, но этот унтер заскочил, как ошпаренный, все испортил. Майор просил к нему вдвоем зайти после занятий. Посмотрим, что скажет. На полигоне Академии, помимо прочего, есть даже имитация превышающей высоты. После выполнения намеченных на сегодня упражнений, у моей группы еще остаются учебные мины. Переглядываемся с Пуном, и я объявляю перед строем. Там, где мы с господином Джимадаром служили, есть популярная игра – дуэль. Она является подготовительным упражнением к кое-чему более серьезному, проводится учебными минами и обычно победитель в ней награждается ценным призом. Курсанты слушают внимательно, больше половины излучают неподдельное любопытство. Кажется, после тренировочных стрельб, кое-кто из них начинает любить миномет, которому на местной безрыбье практически нет ни альтернативы, ни конкурента на тактическом уровне. Местные учебные мины – все равно, что наш пейнтбол. Играться можно. У нас кое-что осталось, тут оставить нельзя. Киваю на учебные мины, принесенные с собой, обратно не тащить нецелесообразно. Предлагаем игру. Часть курсантов светится любопытством еще больше, некоторые разочарованы. Ну посмотрим сейчас. Вас две группы. Каждая группа выбирает один расчет из трех человек. Дополнительно выбирает двух корректировщиков. Подключается Пун. Итого, команда из пяти человек от каждой группы. Старт с этого места. Первая команда идет на закат от превышающей высоты. Пун тычет рукой в центр полигона. Вторая команда идет на восход. Перемещение бегом. Труба Брауна с собой. Корректировщики остаются на месте и общаются с расчетом через амулеты. Ровно через 25 минут после старта, я отдаю команду вашим корректировщикам открывать огонь. Они должны передать команду вам, плюс откорректировать огонь. Через амулеты. Стреляйте друг по другу, мины учебные. По 5 штук на ствол. Кто проиграл, тот в навозе. Это всего лишь игра, добавляю я в образовавшуюся паузу. Добровольцы, если сейчас никто не вызовется, добровольцев придется назначать. Впрочем, судя по некоторым горящим личностям, до этого не дойдет. От второй команды отделяется Дайн, следом за ним шаг вперед делают еще несколько человек. Посмотрев на них, представители первой команды тоже перестают стесняться. В итоге, желающих участвовать с каждой стороны набирается более десятка. Первая часть упражнения. Голос Пуна показательно спокоен. Разберитесь сами, кто будет тройкой расчета. Им, кстати, бегать с трубой Брауна. Кто? Корректировщиком. Кто? Ждет следующей игры и своей очереди в ней. Время на уточнение составов команд 5 минут. Время пошло. Первая команда. Предлагаю в расчет поставить нас. Не может скрыть возбуждение Дайн. Тех, кто из Полесья. Мы унесем эту трубу и дальше, и быстрее. И позицию сможем менять быстрее. А ты собрался на 5 выстрелах позицию менять? Скептически спрашивает Дина, сосед Дайна по казарме. Вообще-то, да, смущенно признается Дайн. Есть мысли. Ну и очень участвовать хочется, заканчивает он под гогот окружающих. Мне все равно, кто в расчете, говорит Кхиеу. Я бы покорректировала. И я. Присоединяется к ней Алия. Господа сильный пол, вы же пустите дам без очереди, таскать трубу, нейтральным тоном спрашивает Дина под смех окружающих. Нет, трубу пусть Дайн таскает, ему не сложно, качает головой Алия. Мы вас отсюда наводить будем. Да пусть наводит, давайте жребий кидать, предлагает кто-то из южан. Все одинаково хотят, чтоб по аспановским мудакам навозом зарядить, я даже сам трубу таскать буду. Все опять смеются, поскольку южане ростом не намного больше Джимадара Пуна. «Давайте жребий», — обреченно кивает Дайн. «А почему ты так уверен, что с той команды Аспана к трубе поставит? А вон он, стоит в середине, авторитетом давит, делает движение бровями южанин. Однозначно себя назначит. Если кто не согласится, денег предложит. Либо еще чего. Вторая команда. Значит, возражений нет, Аспан Бажи обводит взглядом всех желающих участвовать. Тогда договорились». Все свои обязательства, в том числе финансовые, закрою по прибытии в казарму. Как ни странно, обе группы поделились достаточно быстро. Это был очередной тест Пуна. Не возникнет ли среди первокурсников конфликт за первое место у миномета? Конфликт не возник. Первая команда бросила жребий. И сейчас здоровяк Дайн, которому кто-то из земляков рано со смехом отдал свою очередь, тащит бегом больше половины всего груза. Земляк рано здраво оценил свои кондиции и сам предложил, что Дайн на его месте в самой первой игре будет лучше. Дайн, которому по жребию досталась пустышка, расцвел в момент и что-то пообещал в подарок. Во второй команде право первой игры отдали Аспану Бажи, с которым сейчас потеют на подгибающихся ногах его товарищи. Они каким-то образом убедили остальных отдать право стрельбы им, но Аспан не учел своих более чем скромных габаритов и такого же здоровья. А здоровяков типа Дайна, чтоб скомпенсировать его личный недовес, у них в команде нет. Корректируют первой команде две девочки, одна из которых бегает почти как я. Второй команде корректировать будет кто-то из вассалов Бажи. Мы с Пуном разошлись на север и юг соответственно, чтоб держать в поле зрения обе команды корректировщиков. Сами команды друг друга не видят, мешает имитация превышающей высоты. Вторая команда. Аспан, давай дальше не бежать, мы их уже не видим, они нас тоже. Зачем здоровье гробить? Сейчас, Бажи смотрит на связанный амулет. Первая команда еще движется. Стрелять не можем. Ну давай не спеша подготовимся, давайте, тормозим. Так, наши пишут, они шли противоходом от нас, но сейчас делают зигзаг вправо 20. Сбросили две мины из пяти. Теперь левый зигзаг. Так, Бажи увлеченно следит за появляющимся на амулете текстом. Его товарищи также увлеченно смотрят ему через плечо. А теперь влево 35, удивляется второй номер. А 35 от оси, или от того места, где две мины сбросили. Сейчас спрошу. Команда Бажи, едва отбежав за холм, тормозит и останавливается, приводясь в боевое положение. Ну, с их точки зрения, они действуют логично, зачем бить ноги? Особенно когда единственным ориентиром для обеих команд является имитация высоты. Вот ленивые рахиты, появляется на моем амулете сообщение от Пуна. Я почему-то так и думал, пишу в ответ. А представляешь, этот дятел еще ведь кем-то командовать будет. Но знаю, не знаю, смотря кем. Если где-то у нас, то и прикопать могут. На первом же выходе. Ладно, смотрим дальше. Группа Дайна начинает делать зигзаги. На первом зигзаге они кладут две мины из пяти на землю. На втором еще две. Наконец, сделав еще одну солидную полупетлю, Дайн останавливается. Кстати, благодаря усиленным занятиям с Лю, у нас у всех, помимо прочего, усиливается острота зрения на все дистанции. Я сейчас вижу обе команды нормально даже без бинокля. Формуляры на стволы, кстати, тут отсутствуют как класс. Тоже примечательная деталь, особенно для того, кто в свое время, пусть из флота, но учился в академии на кафедре судовой артиллерии. По таблицам стрельбы мне тоже есть что сказать, но всему свое время. Команда Бажи, изготовившись раньше противника, уже получила информацию об остановке команды первой группы. Бажи лично недолго колдует над таблицей, потом над стволом, затем следует первый выстрел. Видимо, решили побыстрее кинуть пристрелочный, реализовывая преимущество во времени. Первый выстрел Бажи ложится с недолетом примерно в половину, по азимуту тоже солидное отклонение. Своими заячьими петлями Дайн сбил с толку корректировщиков второй группы, и команда второй группы сейчас лихорадочно чатится с ними через амулет, пытаясь сориентироваться по поправке. А Дайн тем временем делает свой выстрел. Мина еще в воздухе, а его команда, напрягаясь и выкладываясь, уже старательно меняет позицию. Бажи снова прикипает к амулету. Видимо, ему сообщают о том, что команда первой группы на месте не стоит. Команда Дайна останавливается только возле первой пары мин, сброшенных в самом начале. Их первая мина легла почти точно, и сейчас уже Дайн колдует над прицелом и таблицами. Вторая мина Дайна ложится еще ближе. Третья. Условное накрытие. Ну что сказать, молодцы. Команда Бажи, несмотря на явное поражение, делает второй выстрел. Снова недолет, по азимуту тоже ошибка. Неленивая первая группа снова меняет позицию. Впрочем, справедливости ради, с их статями это делать намного проще, чем второй группе. Команды в порыве ажиотажа решили играть до окончания боезапаса. Видимо, группа Дайна пересекает какую-то условную линию, на которую ориентируются корректировщики второй команды, потому что команда Бажи торопится сделать три выстрела серией. На местных стволах предохранителя от повторного заряжания нет. Внимание, наше все. Говорено не раз, но кто бы слушал. В попыхах, вторая группа об этом, естественно, забывает. Да и уделанная навозом позиция, не лучший стимул для хладнокровия. Пятая мина второй группы ложится в ствол поверх четвертой с закономерным результатом. Господа, благодарю за усердие. Голос Пуна серьезен, вид холоден, но глаза смеются. Команда Бажи вся в навозе. Плюс ствол. Сдать его в таком состоянии будет неправильно. Мне тоже смешно, как и Пуну, но еще есть работа. Всем вольно, Дайн, ваши заячьи петли. Вы понимаете, что в реальном бою это так не работает. А работает, не так, на каждого зверя, свой селок, пожимает плечами Дайн. До реального боя нам еще учиться и учиться. Сейчас действовал исходя из своего анализа ситуации, сильных и слабых сторон обеих команд. Вы же объявили в условии, эта игра принимается, хлопает меня по спине Пун, призывая умерить энтузиазм. Самое главное, наша цель достигнута. Большинству интересно. Как говорится, не заставляйте дикарей строить военно-морской флот. Научите их всего лишь мечтать о море. Почему бежали так далеко? Интересуется у Дайна Пун. Единственный ориентир – это имитация высоты, указывает глазами Дайн. Чем дальше дистанция, тем сложнее корректировщикам той стороны. Считаю быстро, таблицы учил. Нулевой заряд, неинтересно. Курсант Аспан, в чем причина вашего проигрыша? Не считаю возможным не довести до конца подведения итогов. Пун, в отличие от меня, считает, что учить надо только тех, кто сам хочет учиться. Снимаю шляпу перед везением первой команды, героически изрекает Аспан, наверняка проникновенно любуясь собственным благородством. Что насчет повторного заряжания? Спрашиваю нейтральным тоном. Увлеклись. Было очень интересно. Великодушно извиняет себя и товарищ Эспан. Глава 38. Обратно в колледж привычно двигаемся бегом. Для пущей реалистичности, разобрав и прихватив с собой стволы, которые Пун, пользуясь статусом соратника, закрепляет за нами на время наших тут тренировок. Начальник полигона либо оказывается более конструктивным, либо играет роль статус Пуна, который тут очень даже роляет. Я, например, не знал, что со стволами так можно. Вообще, против меня работает автоматизм предыдущих реалий. Я упустил из виду, несмотря на относительную продвинутость, местные стволы не имеют индивидуальных маркировок, не имеют формуляров и так далее. Их тут учитывают, как патроны или мины, по количеству. В казарме после отбоя ощущение, как пропустили через мясорубку. Еще эту трубу тащить бегом. Можно подумать, это ты ее тащил, хохочет со своей койки Дайн. Мы же вроде вас старались максимально разгрузить, это ты отчего так перенапрягся? Слава великой, что тащил не я, да я б мог и не справиться, соглашается его сосед. И кстати, у меня резерв еще подрос сегодня, судя по ощущениям, у меня тоже, бормочет Дайн, лежа с закрытыми глазами. Дай спать, по-хорошему, давай что-нибудь попробуем, не унимается сосед Дайна. Тебе что, совсем не интересно, на что сейчас хватит резерва? Дайн через силу поворачивает голову и нехотя открывает один глаз. Чего тебе не имется? Завтра ты будешь трубу тягать. Попробуйте на мне целительский сон, а лучше даже наркозный, доносится с соседней кровати. Да пожалуйста, неслышно щелкает пальцами курсант. И мне, а то отключиться не могу. Ничего себе напряглись, задумчиво доносится с другой кровати. И мне. Тебе помощь, курсант не может справиться с эйфорией от роста резерва и обращается к Дайну, мерно дышащему и закрывшему глаза. Иди в дупу, дай спать, бормочет Дайн, не просыпаясь. Через минуту, над спальным помещением стоит ровная тишина спящего глубоким сном коллектива. Примерно за полчаса до отбоя, кабинет декана. Присутствуют Лю и декан. Кофе? Спрашивает декан, с явным удовольствием помешивая что-то в кофейнике. Сегодня новый рецепт. Со специями. Одну чашку, не больше. Ровно отвечает Лю, не открываясь от расчерченных на бумаге таблиц. Таблицы заполнены именами курсантов первого курса, записанными азбукой, и какими-то примечаниями по каждой фамилии, написанными иероглифами. Они уже сейчас сдадут аттестацию по второму классу и по эмпатии, выросла вместе с волей почему-то, сообщает Лю, заполняя что-то в таблицах, и по эффективности магического медвмешательства. Если хочешь произвести фурор, можем устроить внеплановую аттестацию. Я не поручусь только по трем человекам за второй класс. Остальные пройдут, кое-кто даже с запасом. Декан на секунду останавливает руку с кофейником, потом продолжает движение. Я подумаю, вернее, сегодня на вечернем приеме кое-что выясню. Жаксе, сколько тебе надо времени, чтоб подготовить их? Если решение о досрочной аттестации будет принято, нисколько, отвечает Лю, принимая одной рукой чашку с кофе от декана. Декан подает ей кофе двумя руками. Они за счет резерва выполнят норматив. Я не знала, что эти побегушки имеют такой эффект. Это не побегушки, улыбаясь каким-то своим мыслям, отрицательно качает головой декан. По крайней мере, Кхлопан считает так, что он говорит, оживляется Лю, поднимая глаза на декана. Он говорит, что они прокачивают какую-то волю. Говорит, достаточно профильное упражнение из их сегмента. Декан многозначительно играет бровями. Странно, почему мы об этой связи ничего не знаем? Задумчиво грызет карандаш Лю. Мы не знаем, рассеянно качает головой декан. Мы просто не могли их заставить тренироваться так, как в свое время тренировались сами. Пожалуй, теперь рассеянно кивает Лю. Хотя я никогда не понимала, как аристократия и элита может быть такой инертной, ленивой и недальновидной. У нас другие нравы. Примиряюще говорит декан, ставя свою чашку на стол. У нас добродетелью аристократии не считается умение заставлять себя через силу делать что-то сложное. Да я в курсе, просто брюзжу по-стариковски. Белозубо улыбается Лю. Девочка моя, хохочет декан. Это ты сейчас нарываешься на мои комплименты, Лай, держи себя в руках, неожиданно жестко отвечает Лю. У меня есть мужчина. Пардон, пардон. Декан скрещивает руки перед собой. Хотел сказать тебе комплимент. Никаких комплиментов. Извини, конечно, все никак не привыкну. Прости, просватанная женщина, загадочно улыбается декан каким-то своим мыслям. Извинения приняты, опускает ресницы Лю, после чего они с деканом долго смеются в унисон. Надеюсь, это у вас серьезно, говорит декан, отсмеявшись. Мы любим друг друга, просто пожимает плечами Лю. Что-то слишком быстро, недовольно бросает декан, помешивая ложкой в чашке. У нас любовь не то, что у вас, вы ее путаете со страстью, часто, вообще с желанием секса, а у нас любовь, это взаимное уважение, готовность идти друг за друга до конца и бескорыстное желание, чтоб твое избранник был счастлив. Жаксия, перебивает декан, я уважаю все, что ты скажешь, но, пожалуйста, избавь меня сейчас от этих пояснений, на матримониальную тему. Наутро, к нам на зарядке присоединяется Валерий. Пун коротко рассказывает ему о вчерашних пертурбациях на полигоне. Валерий ненадолго задумывается. Азы можем закрепить и тут, на базе колледжа. Продолжает размышлять вслух Пун. Но настрел, только на полигоне. Практика очень важна, господин подполковник. По мнению Хавилдара Тени, даже сотня мин, выпущенных собственноручно, является радикальным прорывом в индивидуальной подготовке каждого курсанта. Подтверждаю, киваю головой. Скажу больше. При условии месяца регулярной практики, при правильно подобранных упражнениях, на дистанциях до 1,5 миль, первый курс удивит результатами даже Джамадара Пуна. Не то что преподавателей колледжа. Я не думаю, что будут еще какие-то проблемы после вчерашнего, задумчиво говорит Валерий. Я знаю начальника полигона. Он не из того рода, чтоб сознательно идти против соратника ее августейшества, да и против большинства курсантов тоже. Вы там все правильно сделали, так и надо. Но с их стороны, это было никак не осознанное противодействие. Обычное головотяпство на местах. Ваш унтер просто не знает, что у него на незапертом складе происходит. А сделать ему что-то в условиях мирного времени и глубокого тыла майор не в состоянии, разницы между родами не дает. Да чего все-таки хорошо было у нас в отряде. Бормочу, никаких тебе тычков жетонами в нос, голая эффективность личных действий. Со стороны Валерия доносится глубокий вздох, со стороны Пуна – сдавленный смешок. После зарядки, пробежки и фехтовальной разминки, к нам подходит делегация от первого курса. Что интересно, дайны Бажи оказываются в одной группе. После полагающихся по случаю приветствий, Бажи обращается к Валерии. Господин подполковник, что нужно предпринять со стороны моего дома? Чтоб у нас более не было ни дефицита учебных боеприпасов, ни проблем с обеспечением наших занятий на полигоне. Ну да, как раз на это именно дом Бажи повлиять в состоянии. Хотя подобное разруливание в ручном режиме лично меня напрягает. Надеюсь, внешне это никак не видно. По обеспечению, вопрос уже согласовывается на уровне господина декана, сводит брови вместе Валерий, о чем-то задумываясь на секунду. Дело в стыковке графика ваших занятий с занятиями самих артиллеристов. Что касается выделения и расхода учебных боеприпасов, идеальным было бы выделение нашему колледжу собственного склада на территории полигона и снабжение его по оговоренным нормам из какого-то внешнего источника. Но по ряду моментов, я не могу инициировать этот вопрос лично, еще и в адрес вашего дома, курсант Аспан. Аспан кивает каким-то своим мыслям, потом поднимает глаза на Валерия. Господин подполковник, я могу лично решить этот вопрос на своем уровне. Обязательств между домами при этом не возникает, так как стараюсь, в том числе, для себя лично. Но мне необходима возможность посещения главного управления и дяди, это за территорией колледжа. Мы втроем переглядываемся, и Пун решительно кивает. Это решаемо. Давайте оговорим время. Буквально на следующий день, на примыкающей к полигону территории нам выделяется капитальное охраняемое помещение, куда благоволением родни Аспана завозится неснижаемый остаток учебных боеприпасов. Их расход мы после занятий отмечаем в специальных формулярах, которые вечером Аспан лично и вручную с узла связи передает снабженцам, подчиненным своей родни. За ночь, влиянием и усилиями родственников Аспана, запас учебных мин на нашем складе пополняется. Пун каждый день регулярно благодарит Божи перед строем. Нам это ничего не стоит, а вклад с его стороны действительно неоценимый. Лично я далек от того, чтоб кого-то идеализировать. Но в данном случае вожжа, попавшая под хвост Божи-младшему, полностью совпадает с тем, что полезно всему курсу. Свой десяток стволов таскаем с собой, дополнительная нагрузка. Плюс запас мин не кончается. Тренируемся от души. Теперь есть возможность отработки массы полезных практических навыков, типа перехода в боевое положение из походного на время и открытия огня с рук, без опорной плиты, с последующим поражением заданной мишени максимум с третьего выстрела. Получается далеко не у всех, но роптание стало на порядок меньше. Смешная игра, местный минометный аналог нашего пейнтбола, радикально снизила градус напряженности и создала хороший фокус у первокурсников на занятиях. Совсем равнодушных среди них нет. Кстати, местные мины и снаряды – единственный вид боеприпасов, которые не поддаются магическому воздействию из-за толщины стенок корпуса. Но орудия для настильной стрельбы в горах с собой не потягаешь, да и бесполезны они там в большинстве случаев. По вечерам я занимаюсь с Хлопани, который сдержанно удивляется моему прогрессу. Видимо, мышление информационного мира имеет свои преимущества. Я и понимаю его лучше, чем большинство моих предшественников-учеников, его слова, и нарабатываю необходимые навыки быстрее. В один из следующих вечеров Хлопани отводит меня во второй магический колледж. Вместе с нами, под руководством Валерии, следует и первый курс, но на территории второго колледжа мы с первым курсом расходимся. Хлопани ведет меня к месту наших занятий, а Валерий уводит курс куда-то в сторону. Полигон, отчасти похожий на артиллерийский, озаряется рваными вспышками в разных частях. Ночная тренировка старшего курса, поясняет Хлопани с возвышенности, на которой мы расположились, наблюдая за окрестностями. «Ты хорошо все видишь, ученик?» «Да, а вы?» «Мне не нужно видеть здесь», прикрывает глаза Хлопани. «Я смотрю там, а тут и так понимаю, что происходит». Опыт. Я некоторое время наблюдаю за конвейерной работой старшекурсников второго магического. В обычном зрении, работа терции боевых магов выглядит как трехходовка. Вначале водник создает облако пары на месте мишени. Исходя из того, что вижу я, это облако появляется на расстоянии до 1,5 километра. Затем, примерно через пару минут после создания облака, срабатывают одновременно воздушник и огневик. Вначале пар рассеивается во все стороны, как от удара воздушного кулака. Потом на этом месте образуется сгусток плазмы, выстреливающий в разные стороны. Мощность выстрела зависит от индивидуальных способностей каждой тройки и варьируется, судя по тому, что вижу, от мощности обычной мины до четверти залпа града. Учитель, а это максимум того, что может давать терция? Спрашиваю после нескольких десятков минут наблюдения за различными терциями, обстреливающими разные участки полигона. Дальность их работы зависит от точности водника и мощности воздушника, не открывая глаз, отвечает Хлопани. Мощность поражения от силы огневика, скорость и точность от водника. Здесь они отрабатывают только слаженность работы между собой. Сбой любого из тройки ведет к сбою всего заклинания. Причем, воздух и огонь должны работать синхронно. Почему у них перерывы между заклинаниями по несколько минут? Время на восстановление, как личное, так и энергии на месте формирования заклинания. Закон сохранения энергии. Им нужно подтягивать силы из окружающего пространства. Кстати, они могут работать где угодно, а ты можешь помешать им только там, где есть наш серый фон. Давай подойдем поближе, посмотришь в другом зрении. Мы спускаемся со своей возвышенности и подходим к ровному отрезку, на котором несколько троек местных что-то отрабатывают. В трансе их действие выглядит уже иначе. Вначале в месте заклинания формируется голубой сгусток, видимо, это и есть то самое облако водника. Потом, Через несколько десятков секунд к нему добавляются белые и красные сгустки, и смесь взрывается подобно струе расплавленного металла, расплескивающейся из ковша. Красиво. А можно потренироваться против них? Спрашиваю, насмотревшись в обеих проекциях. Мы за этим пришли. Хлопанье подходит к местному преподавателю, о чем-то говорит с ним в течение минуты, потом взмахом руки подзывает меня. Становись тут. Начинаешь с водника. Они сейчас будут специально работать как можно ближе. Подмешивать нашу грязь в воду оказалось просто. Серые сгустки, которых тут немало, достаточно чутко подчиняются моим усилиям, и облако пара рассеивается. После этого ничего не происходит. Я со своей стороны вижу усилия огня и воздуха, но после моего вмешательства выстрел терции не срабатывает. Начинаем с дистанции вплотную и постепенно удаляем мишень. Моя эффективность, к неудовольствию стихийников, до первой сотни метров стопроцентная. А потом я начинаю мазать, и маленькие сгустки терции без существенных помех с моей стороны полыхают один за другим. Это наш предел, ученик, трогает меня за руку хлопанье. В реальном бою мы сможешь защитить только себя и небольшой радиус вокруг. Ты понял, как и почему? Кажется, да. Мы можем подмешать грязь в воду. Это сбивает весь залп терции. Но, в отличие от стихийников, наш предел – порядка полусотни сажений, если только среди нас нет тех, кто радикально превосходит меня по силе воздействия. Таких нет, качает головой хлопанье. Полста сажений – наш обычный результат. Особенности типа энергии. И учти еще вот что. Терция, восстанавливаясь, может обстреливать тебя хоть целый день, а вот ты сможешь отвечать только пока не вычерпаешь все серые сгустки. Кстати, есть места, где их вообще нет. В таких местах тебе вообще нечем защищаться. Продолжай, а я закончил. Стихийники терции могут переносить точку удара хоть на милю, а я могу нейтрализовать их залп только если нахожусь вплотную к их точке прицеливания. Справедливости ради, они и бить будут в первую очередь в тебя, если обнаружат, смеется хлопанье. Но в целом, да, мы легко можем испортить их залп, особенности вида энергии. Но для этого мы должны находиться рядом с точкой прицеливания. По той же причине, получается, использование традиционного оружия гораздо более перспективный метод, прикидываю вслух возможности местных минометов. Во-первых, труба Брауна и за милю их достанет. Во-вторых, пока они будут собираться с мыслями почти 3 минуты, умелый стрелок нафарширует их позицию минами, как торт вишнями. Тут тебе виднее, ученик. Труба Брауна – не мой инструмент. Мастер, а к чему такие сложности с моей нейтрализацией их залпа, если эту терцию вполне можно уничтожить обычным оружием? Во-первых, твой арсенал должен быть полным. И мне бы не хотелось однажды не увидеться с тобой только из-за того, что я не объяснил тебе азы и не показал элементарного, сердито отвечает хлопанье, не заставляя меня думать о тебе как о лентяе или глупце. Во-вторых, это только в горах существует возможность подобраться к терции на дистанцию удара. На всех других ландшафтах они перемещаются не иначе как в окружении минимум сотни кирасиров и жгут все маломальски подозрительное, если движутся по сомнительной или вражеской территории. Нам тут больше делать нечего. Я показал тебе, что хотел, ученик. Мы идем искать первый курс, который находим на соседней площадке. Наш с интересом наблюдают за тренировкой стихийников, а некоторые вроде Дайна что-то лихорадочно записывают, сверяясь с хронометрами. Через некоторое время к нам присоединяется Валерий, который отходил куда-то на территории согласовать программу соревнований на спортивном празднике, и мы неторопливой рысью убываем к себе. В казарме бьют, конечно, жестко, закинув руки под голову, говорит один из земляков Дайна. Если ударит, пиши пропало. Я хронометрировал, не поднимает взгляда от своих записей Дайн. Самый быстрый удар, нанесенный сегодня, занял чуть больше 3 минут. Если засекать время точно, самая дальняя дистанция, чуть более мили. По-хорошему, мы их можем либо достать с большей дистанции, дальность ствола позволяет, либо можем быстрее изготовиться и выстрелить, если видим, что их водник вокруг нас создал мишень. Да, этот туман хорошо чувствуется, кивает собеседник Дайна. Но знаешь, я бы предпочел вообще действовать, как тогда с данными. Ты сейчас о чем? Поднимает взгляд Дайн, не успевая за мыслями собеседника. Если высылать скрытые дозоры с амулетами связи, пусть на милю вперед. Если обнаруживать движение терции, которая движется только в сопровождении отряда, заранее. Можно просто устраивать засаду и выпиливать их всех с дистанции, особенно попрактиковавшись тут в стрельбе с закрытых позиций, а корректировщика они и не обнаружат. Чтоб почувствовать спрятавшегося разведчика-корректировщика с амулетом связи, надо быть врачом и жизнью, а не стихийником. Да, такой практики в стрельбе, как тут, лично у меня никогда не было, соглашается третий полисец. Даже у меня не было, не спорит Дайн, снова погружаясь в свои записи. Но надо понять, что есть эти их горы, к которым нас готовит. Интересно, насколько в горах можно обнаруживать эти терции и их сопровождение до того, как они обнаружат тебя. А давай спросим, говорит первый собеседник и, переходя на имперский, обращается к Рану. Скажи, в горах эта терция как будет двигаться? Ее реально обнаружить первыми, к ней реально подобраться незаметно, скажем, на милю или ближе? В горах реально все, если не лениться, солидно кивает Ран. Мы обычно используем парные дозоры на удалении до 10 миль от основного отряда. Почему парные? Вцепляется в услышанный Дайн. В горах может быть что угодно. Обвал, лавина. Устраивается поудобнее Ран, поворачиваясь на правый бок лицом к полисцам. Либо один сорваться может, второй страхует всегда. Если двигаться по правилам, нужно перемещаться по гребням высот, не торопясь, аккуратно, не пугая птиц, они у нас водятся, не задевая камней, чтоб не грохотали обвалами по склону, и ни в коем случае никуда не торопясь. Тогда обнаруживайте этот отряд, сопровождающий терцию, миль за 10 до встречи. Затем дозор наводит основную группу. Обычно устраиваем засады в местах, где перепад высот позволяет. Но сейчас, с этими трубами Брауна, думаю, будет коррекция наших схем. У меня и Пуна не уходит ощущение уходящего сквозь пальцы песка. Лю, декан и Валерий усиленно прокачивают первому курсу прикладные медицинские навыки, не требующие глубокой теоретической подготовки. Сама Лю говорит как-то за завтраком, благодаря растущим как на дрожжах резервам, первый курс сейчас только за счет силы может корректировать чуть не обмен веществ у роты солдат. Хлопа не поправляет ее, за счет воли. Они переходят на какой-то язык, который даже Пун понимает с 5 на 10, и долго спорит о терминах. Видимо, сказывается напряжение. А мы продолжаем наши игрушки на полигоне артиллеристов. Постепенно наши упражнения усложняются, дистанции увеличиваются, нагрузки на корректировщиков и связь возрастают, а курсанты постепенно приобретают навыки, о которых предыдущие поколения преподавателей даже не мечтали. Под молчаливое одобрение декана. Внимание! На каменистом грунте в горах стрельба ведется без опорной плиты. Вещаю перед строем, засунув пальцы за ремень. Опорная плита в таких условиях не только бесполезна, но и вредна. Она не фиксируется на камне, и после каждого выстрела смещается назад. Трубу Брауна при этом для каждого нового выстрела приходится устанавливать и наводить заново. При этом, теряется драгоценное время, снижается результативность огня и повышается расход боеприпасов. Для установки трубы на каменистом грунте киркой или ледорубом вырубаются два углубления для двуноги лафета и одно углубление поглубже, для шаровой пяты казенника. Ствол трубы при этом опирается непосредственно шаровой пятой на камень. Вместо опорной плиты, которая весит пуд, на позицию выгоднее и лучше взять 4-5 дополнительных мины, их при этом просто засовывают стабилизаторами за поясной ремень. Это не относится к 80-ке или большим калибрам, там оскал разбивается шаровая. Сегодняшняя дуэль как на скальном участке. Правило как всегда, дает отмашку Пун, и две группы привычно устремляются в разные концы полигона. Сегодня их будет разделять небольшая лесопосадка, позиции они будут оборудовать на камнях по обе стороны от нее, а корректировщики сидят на имитации превышающей высоты с небольшим разносом. Группа южан, старательно следуя наставлениям, споро выдалбливает в каменистом грунте первую пару углублений. Потом, видимо, желая сэкономить время, напрочь забывает обо всех наставлениях. Один из них, в порыве энтузиазма, в момент выстрела пытается придержать шаровую пяту своей ступней, которую предсказуемо раздавливает в момент выстрела. В первый момент пострадавший кричит, как на ультразвуке, но потом целительская подготовка берет верх, и он сам себе останавливает кровотечение и сам себя обезболивает. Занятие на этом, понятно, прекращается, пострадавшего несем в свой колледж на себе. На его счастье, в колледже есть доктор Лю. Такие случаи не редкость. Из-за объема вбиваемого в курсантов материала, как практического, так и теоретического, их головы пухнут от избытка информации. Мы с Пуном, деканом, Лю и Валерий обсуждали момент травматизма на занятиях достаточно долго. Под давлением с нашей стороны, колледж в лице декана и Лю согласился. Подобные травмы, вплоть до переломов позвоночника, отлечивать на базе колледжа несложно, особенно с учетом сопротивляемости организмов самих курсантов и их ненормально выросших резервов, которые теперь сильнее, чем в среднем даже на четвертом курсе. Но каждый такой случай запоминается всем первокурсникам намного сильнее, чем проговоренный теоретически. И пусть они лучше набьют шишки на полигоне, но усвоят материал, чем потом будут придерживать ствол ногой в реальном бою. Глава 39. Утром во время зарядки первый курс засыпает нас вопросами на тему реальных перспектив терции второго магического, или аналогичной, против обученного расчета миномета. Мы вначале объясняем развернуто, отвечая на каждый индивидуальный вопрос. Потом нам это надоедает, поскольку въедливые вопросы не заканчиваются, и Пун волевым решением подводит итог дискуссии. У терции против трубы Брауна нет шансов, если только расчет не перепился, не лег спать, не выставив дозор и не прозевал туман водника. Задумчивое молчание первого курса показывает, что они прониклись не до конца. Помогаю Пуну, добавляя уже от своего имени. Я слышал, на родине майора Лю вообще есть бойцы, которые с завязанными глазами дерутся в рукопашную либо вообще фехтуют. И достаточно успешно. Вот с трубой Брауна то же самое, но намного проще. Как тренировать драку вслепую я не знаю. А вот быстро бегать с минометом, точно стрелять и быстро брать поправку, этому я знаю, как научить. Более того, на спортивном празднике, такая дуэль между нашими колледжами запланирована как часть программы. Время спортивного праздника наступает через несколько дней. Он проводится на уже знакомом нам полигоне, сразу в нескольких его частях, поскольку включает бег, плавание, фехтование, вольтежировку, несколько видов стрельбы и дуэльный турнир. К участию допущены курсанты обоих магических колледжей, артиллерийской академии, воинские части столицы. В беге все призовые места предсказуемо достаются нашему колледжу, причем исключительно первому курсу. Мы с Пуном ехидно посмеиваемся, наблюдая, как Дайн сотоварищи выигрывает спринт, а южане и ран, все дистанции начиная от полумили и далее. Вольтежировку, фехтование и плавание лично я не смотрю, поскольку готовлюсь к своему номеру. Проверяю ствол, учебные боеприпасы, инструктирую курсантов, в общем, испытываю все прелести нервотрепки тренера перед соревнованиями. В этот раз, по нашему настоянию, в программу соревнований включена показательная дуэль между нашим минометным расчетом и терцией старшекурсников второго магического. С нашей стороны, должны участвовать победители наших внутренних рейтингов, но в последний момент подходит Валерий и отзывает меня в сторону. Оттяни, нам очень важно, чтоб победил наш расчет. Каков ваш личный прогноз на итог этой дуэли? Валерий пытливо смотрит на меня, и я понимаю, что по каким-то причинам для него это действительно более чем важно. Все в руках великой, пожимаю плечами, не желая его понапрасну обнадеживать сверх меры. Ребята тренировались, должны справиться. Я немного не за этим. Валерий явно смущается, но в итоге преодолевает себя и продолжает. Согласно одному из реестров, вы по-прежнему числитесь курсантом. Включение лично вас в расчет поможет победить нашей группе. По идее, Дайн должен справиться. Смотрю влево, где наш сводный расчет что-то эмоционально обсуждает, размахивая руками. Но если буду участвовать я, конечно, все случайности будут сведены к нулю. Со мной, у стихийников без вариантов. Размажем, как масло по бутерброду. Задача действительно стандартная. С ней справлялся и Оттяни, причем в боевой обстановке. И лично мне есть что добавить. Тогда моя личная просьба. На одном дыхании выдает Валерий. Пожалуйста, от нашего колледжа в составе расчета участвуете вы. И вот почему. На позицию бегом. Марш. Одновременно со свистком арбитра, мы подхватываем заранее распределенный между участниками груз и устремляемся к позиции, намеченной по ту сторону имитации превышающей высоты. Курсанты второго магического с удивлением провожают нас взглядом, но вынуждены направиться в другую сторону. Правило. Нам их видеть не обязательно. Использование амулетов и пара корректировщиков по обе стороны полигона позволяют нам вести огонь с любой закрытой позиции, благо, расстояния позволяют. Стихийники, в отличие от нас, для нанесения своего удара должны нас видеть. потому наш побег из зоны видимости воспринимается ими с удивлением. Таких дуэлей раньше в программе спортивного праздника не было, и им все в диковинку. Валерий говорит, что специальное оборудование полигона плюс специалисты рядом с Терцией не дадут им нанести нам сколь-нибудь серьезные повреждения, но лично мне рисковать не хочется, даже виртуально. Мы занимаем давно намеченную мной позицию между лесопосадкой и имитацией каменистого плато, разворачиваемся в боевое положение и прикипаем к связанному амулету. Корректировщиками у нас сегодня Кхиеу и Ран. Я на месте. Вторые заняли исходную на своей стороне. Совещаются. Ран. Приходит на амулет. Подтверждаю. Кхиеу. С моей точки зрения, интриги не получается. Лично мне все дальнейшие действия и перспективы ясны изначально. Представители второго магического, посовещавшись, не придумывают ничего лучшего, как забраться на имитацию превышающей высоты, являющейся для наших групп разделительным рубежом. По-хорошему, для них ситуация без вариантов. Как только они покидают исходную позицию на своей стороне, мы открываем огонь по заранее пристреленным секторам. Все просчитано заранее, и обстановка не представляет трудностей даже для ефрейтора первого года службы там. Полигон знаем досконально, все дистанции давно известны, погода ясная и безветренная. Лично нами с Пуном это избиение младенцев было затеяно только для того, чтобы показать широким массам эффективность обычных видов вооружения против местных магических школ, большинством дворян рассматривающихся как что-то сакральное. Я бы даже сказал, заранее проигрышную позицию местных магических школ в противостоянии с обычным минометом, огонь из которого ведется теми, кто знает, с какой стороны за него браться, и имеет солидную, по местным меркам, теоретическую подготовку в сочетании с достаточной практикой. Лично мое мнение, дворяне в этом социуме просто не хотят делиться властью и влиянием, потому игнорируют технических прогресс, неосознанно тормозя и развитие передовых методик, в том числе в армии. Тренировки личного состава на износ тут тоже не популярны, по крайней мере, в среде дворянства, потому методики боевого применения даже простых минометов имеют еще ого-го какие зоны роста. Это я как обучавшийся там в академии говорю, хотя судовая артиллерия и не совсем оно. Судя по гулу со стороны наблюдающих, наша работа с закрытой позицией тут в диковинку. Кхиеу и Ран добросовестно докладывают в амулет. Есть первое накрытие, первый рубеж, переходит на бег, Ран. Судьи спорят между собой. Странно. Чистое накрытие, чистая победа. Кхиеу. Мы открыли беглый заградительный огонь по первому намеченному рубежу, и Терция предсказуемо в него на всем скаку влетела сама. Но арбитрами сегодня, видимо, офицер арт-академии. Нас тут не очень любит, потому после первого попадания дуэль почему-то не прекращается. Есть же накрытие. Почему молчит арбитр? Ран. Подтверждаю. Кхиеу. Отставить панику. Не отвлекаться. Продолжать огонь. Все под контролем. Валерий. Приходит всем нам распоряжение подполковника. Видимо, Валерий знает что-то неизвестное нам, потому выполняю его распоряжение буквально. Второй ориентир, бормочу расчету, внося поправку и лично наблюдая за действиями личного состава. Дайн переносит прицел и теперь уже лично отправляет серию из трех мин заградительным по второму намеченному нами рубежу. Есть накрытие. На втором рубеже. Кхиеу. Продолжать огонь. Не отвлекайтесь. Валерий. В принципе, я ожидал, что легко не будет, но такое явное подсуживание сопернику, с рамках моих ценностей, уже выходит за рамки приличий. Лично мне непонятно, на что рассчитывает арбитр. За дуэлью наблюдает несколько сотен человек, и Терция второго магического, уже дважды попавшая под наш огонь, в реальных условиях как минимум прекратила бы движение, а на самом деле, валялась бы иссеченными куклами и ошметками мяса на скалах. С другой стороны, такой тепличной полигонной обстановки, когда мы занимаем заранее подготовленные позиции, когда корректировщики знают каждый метр полигона, когда лично мне известен каждый метр дистанции, тоже в реальности ожидать не приходится. Ладно, будем считать, что подсуживание второму магическому – это компенсация за то, что мы, пользуясь инсайдом, вышли на эти соревнования подготовленными. Другое дело, что у нас совсем разные резоны. У судей и участников – наверняка что-то типа местного тотализатора. У нас с Пуном и Валери пропаганда методики и демонстрация широким массам новых перспективных направлений, рассчитанных на широкие массы. Значит, будем демонстрировать. У судей, видимо, по-прежнему свои резоны, и Терция продолжает движение вперед, несмотря на наше двойное накрытие. О чем Кхиеу с Раном нам добросовестно докладывают. Карабкаются на разделитель. Ран, вижу, оттяни. Мы теперь действительно наблюдаем курсантов второго магического, вскарабкавшихся на высоту и высматривающих нас у посадок. Они нас наконец заметили, о чем явственно свидетельствует туман водника, окутывающий нашу позицию. Терция начинает азартно готовиться к своему удару, но это уже не имеет никакого прикладного значения в нашем соревновании, являющемся простеньким прикладным упражнением. Дистанция известна, погода безветренная. Решаю немного похулиганить в ответ на необъективное судейство и отбрасываю приличие вместе с пиететом. Лично мне пристрелочный не требуется, тут все как на ладони. Серия из трех мин хлопает по высоте, на которой пытаются изготовиться наши противники. В этот раз у судей промолчать не получится. Навоз из учебных мин разлетается на виду у всего полигона, явно отмечая наше попадание вкупе с курсантами второго магического, заодно сбивая им каст. Поверх учебной мины, на закуску кладу две дымные на пару десятков метров ближе. Теперь Терция нас еще и не видит, а мы продолжаем утюжить ее позицию обычными учебными минами. Глава 40. Душевая полигона после соревнований по бегу. Сделали, как стоячих. Ран хлопает по ладони всех южан по очереди, проходя в конец душевой в единственную свободную кабинку. Хе-ха, кроме нас в призерах вообще никого. Весь пьедестал наш, а кто-то не хотел заниматься, бормочет под нос один из полисцев, стоящий в душевой в ряду кабин напротив. Да теперь-то понятно, что это просто незнакомый способ. Но вначале ведь все выглядело как издевательство. Горячится Ран, который еще не успокоился после награждения. Как издевательство все выглядело только для тех, кто лично людей сам никогда не готовил, ни к кому конкретно не обращаясь, отвечает Дайн, поворачиваясь под струями воды. А кто лично дружину тренировал, тот особо и не ерепенился. Дайн, я все хотел спросить, останавливается на половине дороги Ран, а почему ты с самого начала за тени не вписался, когда он еще простым курсантом был? Вы же земляки. Во-первых, я сам не сразу все понял, неохотно начинает отвечать Дайн после паузы. Во-вторых, у нас есть свои правила. Атени свободный человек, у него своя жизнь. Если я первый предлагаю помощь, то либо навязываюсь, это если он сам не просит, либо подвергаю сомнению его способность защитить себя самостоятельно, а у нас это почти что оскорбление. Я знаю, что у вас на юге и в горах другие обычаи, но у нас лезть в чужую драку без приглашения – это агрессия от всех сторон. Ну и, с моей точки зрения, ему ничего не угрожало. Единственный случай, когда лично я бы вмешался, это когда ночью шестеро на одного на спортплощадке. Но я узнал поздно. Победу против Терции нам все-таки присудили. Итоги нашего обстрела не оставили никаких вариантов для двойной трактовки результата, хотя причины задержки решения нам не сообщили. Если бы я был арбитром, лично я бы прекратил дуэль после самого первого нашего накрытия Терции, когда они влетели галопом в нашу заградительную серию. Помощь, Пун неслышно возникает у меня за спиной, наблюдая, как я лично наношу маркировку и белую полосу на наш ствол. Ствол, кстати, после всех демонстраций теперь закреплен за мной лично. Не надо, за нами наблюдают, отвечаю ему, не оборачиваясь. Блюди дворянское достоинство на всякий случай, тем более, кисточка у меня одна, и я уже почти закончил. Все хотел спросить. Худой, а ты с навозом не перебарщиваешь? Смеется Пун из-за спины. Зачем ты их при всем честном народе унавозил? Судейство достало, говорю, смазывая горизонтирующий механизм. Я не знал, как дать понять всем, что мы уверенно ведем в счете. Валерий все время находился на позиции с арбитрами, негромко говорит Пун. Мне кажется, это он сознательно не давил на судей, хотя мог вмешаться в любой момент. Он проникся идеей, что главная задача тут – пропаганда нашего образа мысли и действий. С этой точки зрения, чем больше сухих побед с нашей стороны за один контакт, тем ярче иллюстрация. Потому, чем больше было подсуживание, тем ярче чистая победа. Я этого всего не знал, пожимаю плечами. С моей позиции, все выглядело так, будто одни дворяне изо всех сил тянут за уши других, проигрывающих при всем честном народе. Теперь-то уж что, мне кажется, в программу было рационально включить еще один элемент – соревнование на скорость первого удара. Это как, вяло интересуется Пун из вежливости. Занимаем позиции с курсантами второго магического друг напротив друга. по единой команде, начинаем готовиться. Они, свой ход, мы, приводимся в боевое положение из походного. Работа по готовности, чтоб было очевидно, что мы отстреляемся раньше, чем они изготовятся. От точности расчета многое зависит, начинает сомневаться Пун. Тут же важно не просто выпалить первыми, а накрыть максимум со второго залпа. Долго подбирать поправку в бою никто не даст. Профессионализма расчета никто не отменяет, соглашаюсь. Если не умеешь, за ствол, конечно, лучше не браться. У нас гости. Последнюю фразу говорю едва слышным шепотом, поскольку у Пуна отличный слух, а чужим нас слышать не обязательно. Господа, соизвольте уделить нам внимание. Раздается претенциозный голос откуда-то сбоку. В принципе, я уже закончил, потому вытираю руки и оборачиваюсь. Стоящие перед нами, студенты второго магического, те самые участники терции, которые выступали моими оппонентами. Они уже отмылись, официальный тон наводит на мысли. Мы не можем оставить вашу хамскую выходку без реакции, спокойно говорит водник, среднего роста шатен вполне европейской внешности. Пожалуйста, примите наш вызов. Пун перехватывает его руку, которой он ведет в направлении меня. С вашего позволения, инструктор первого магического колледжа Джимадар Пун, я категорически запрещаю любые эскапады в адрес моих курсантов либо подчиненных в моем присутствии. Вы дворянин? Вопросительно поднимает бровь огневик. Больше, чем вы думаете, изображает брезгливость во взгляде и в интонации Пун. В отличие от Хавилдара Тени, действовавшего строго в соответствии с моими распоряжениями. Кстати, вы не имеете права вызывать его, ни по вашему уложению, ни по нашему уставу. Видимо, новости о наших подвигах на этом полигоне разносятся быстро, потому даже курсанты второго магического в курсе особенностей действующих у нас правил. В таком случае, вызов обязаны принять вы. Спокойно продолжает водник, обращаясь уже к Пуну. Вы слишком много на себя берете, юноша, качает головой Пун, пытаясь рассуждать, что именно и кому я должен либо обязан. Мои обязанности никак не являются предметом вашей компетенции. Впрочем, конкретно в этом случае, я готов пойти вам навстречу. Прямо сейчас, дуэльная площадка, одиночный средний меч, сколько вас таких, с претензией. Вся терция, Пун презрительно смотрит на курсантов второго магического, видимо, провоцируя их на сильные эмоции. Тройка оскорбленных на удивление не ведется на подначки. От имени всех спокойно отвечает все тот же водник. Достаточно будет, если вы выберете одного из нас. Мы согласны с обоснованностью ваших потенциальных встречных претензий к точности арбитража нашей дуэли. Мы признаем проигрыш. Мы признаем необъективность судейства, с которой будем разбираться на своем уровне. Но навоз – это уже оскорбление. При всем уважении к мастерству ваших курсантов, мы не можем оставить этого без ответа. Дуэльная площадка через 10 минут. Кого нас вы выбираете, не имеет значения. Безэмоционально отвечает Пун. Определитесь между собой сами. Честь имею. Троица на удивление вежливо кивает головами и удаляется. Хаем, похоже, порядочные люди, чешу за ухом. И действительно не могут не среагировать на навоз в морду. Черт вас поймет с вашими дворянскими заморочками. Почему так думаешь? Ухватывается за детали Пун. Что ты сейчас понял такого, чего не увидел я? Водник искренне сожалел о чем-то. Воздух и огонь чувствовали неловкость. Просвещаю Пуна об эмоциях терции. Я же вижу эмоции. И мне есть с чем сравнить. Когда тупая ярость и пелена застит дворянчикам глаза, их эмоции выглядят совсем иначе. Все время забываю, мало не хлопает себя по лбу Пун. Ты ж теперь еще и целитель. С эмпатией. Точно, киваю ему. Кстати, а каковы твои личные параметры, как целителя? Интересуется он, как будто что-то вспомнив. Это ты сейчас из вежливости, или серьезно интересуешься? Гляжу ему в глаза. Ты что ли у майора Лю до сих пор не выяснил? Неудобно признаваться, неожиданно краснеет и начинает мяться Пун. Вообще о тебе с ней не говорил с того момента, как, ну, ты понял, как-то не до того было. Хотя, наверное, должен был поинтересоваться. Я рад за тебя, за твои успехи в личной жизни и за отсутствие времени на посторонние темы в семье, смеюсь. Эмпатия у меня где-то 5 из 10 максимальных по стандартной шкале. Резерв, как у всех, на уровне 4-го курса медиков. Но с техникой лечения не очень. Во-первых, в теории не все догнал, не все процессы понимаю. А голой силой давить не всегда вариант. Во-вторых, особенности второй специализации. Мне проще лечить себя, чем кого-то. И кстати, я бы на их месте в первую очередь вызвал на дуэль арбитра. Осматриваю со всех сторон свою работу.